Моё первое мнение о замке. Кто-то построил среди китайского пейзажа замок в западном стиле. Контраст поразительный. Размер у этого замка примерно такой же, как у Милорамаркского, но двери, мосты и флаги крупнее. Возможно, это как-то связано с габаритами полулюдей и зверолюдей. Кроме того, замок оплетён плющом. Попытка придать дикости? В общем, от замка осталось впечатление такой варварской крепости, отлично подходящей на роль жилища полулюдей в фэнтезийном мире. Я посмотрел назад. Столичный город Шельдвельта очень похож на своего собрата из Милорамарка. Если сделать поправку на леса и джунгли, начинающиеся за городскими стенами. Здания кажутся немного неопрятными. Улицы не сплошь мощеные, камни перемежаются с травой и голой землей. Наверное, некоторым расам так удобней. В целом уровень развития этой страны чуть ниже, чем у Милорамарка. Хотя дело может быть в моей предвзятости. Я ведь так долго жил в Милорамарке. Насколько я успел заметить, ассортимент местных магазинов не лучше и не хуже, чем там. В центре городской площади я видел огромную сцену под открытым небом. Кажется, это была церковь. Над ней висел огромный символ в виде щита. «Сюда! Герой щита сама!» «Ага». «А повозку куда?» «Брось где-нибудь. Кто-нибудь её поставит где надо». На место Фира тут же встал какой-то зверочеловек, словно подтверждая мои слова. Какой-то мускулистый бык, похожий на Минотавра. Да, такому самое то повозку доверить. Ладно. Мы покинули повозку, сглотнули и окинули замок Шельдвельта взглядом. Казалось бы, страна, где меня почитают, но почему-то замок кажется зловещей обителью темного владыки. Хотя, наверное, это я себя накручиваю. Надо делать вид, что мне все по барабану. Ну, примерно как когда я вваливаюсь в замок Милорамарка. Идем. Есть. Раньше здесь особо и не бывал. Да и лет прошло немало. Не по себе как-то. Выпрямись, брат. Ты должен выглядеть уверенным. Можно сказать, мы приехали в страну на Афумисаме. Никакая это не моя страна. Но спорить с ней не могу, ведь здесь действительно поклоняются герои щита. Однако страна героя щита не значит моя страна. Хотя если местные жители похожи на рабов из моей деревни, здесь мне будет спокойней. У входа в замок к нам обратился эдакий гид и быстро провел нас в тронный зал. Героя щита сама, какая честь. Надеюсь, путешествие вас не утомило. Когда мы зашли в тронный зал, нас тут же встретил мужчина с яркими красными перьями на руках и предплечьях. Но он не похож на ангела, как Фира. Скорее на птицу. Видимо, какой-то птицеподобный получеловек или зверочеловек. На вид ему 20 с чем-то. Или больше, но он молодится. Меня зовут Вальнар, и я представляю клан Сюдзаку-образных. Приятно с вами познакомиться. Сюдзаку? Это как Судзаку, только с ошибкой? Вспоминая Хакуко-образных в лице Фуора и Атлы, ничего удивительного. Интересно, как называется раса, основанная на Генбу? Хромообразные? Если вспомнить другие чтения иероглифов. На хромообразных похоже. Какие-то ископаемые полулюди получились. Может, я ошибаюсь, но вряд ли сильно. Главное, теперь можно не сомневаться, что у каждого из священных зверей есть соответствующая раса. Я герой щита и Ватани на Афуми. Это мои спутники. Рафталия, Фамильяр Рафтян, Филариал Фира, Садина, Атла и Фоур. Подробности опустил, чтобы не заморачиваться. Весьма польщен. Вальнар поклонился и покосился на Атлу и Фоура. Я решил вмешаться, чтобы не создавать дипломатических трудностей. Это рабы, которых я купил в Зельдбуле. А они не чистокровные, Хокуко. Никаких претензий на власть они предъявлять не могут. Ясно? Кажется, мои слова возымели должный эффект. Вальнар будто опомнился и снова поклонился. «Конечно, разумеется. Мне все ясно». Что-то я не уверен, что он поверил. Господин Сама, вы будете говорить прямо тут?» «Видимо. Знаю, тебе скучно, но потерпи». «Ладно». Фира очень кстати нас поторопила. Думаю, теперь разговор пойдет быстрее. Просто удивительно, как ее характер иногда приходит на пользу. «Короче, слушай, что нам надо». «Да». Вальнар встал по стойке смирно и замер, глядя на меня. Но в его взгляде нет высокомерия. Это глаза слуги, готового исполнить любой приказ. «Я здесь вовсе не за тем, чтобы захватывать вашу страну. Я просто заехал к вам по пути. Обещаю, что не собираюсь доставлять руководству вашей страны никаких неудобств. Мне нужно, чтобы вы как можно скорее подготовили торговое судно в Кутенро. Мы отправимся туда, как только сможем». Королева сказала, что в Шельдвельте могут увидеть в моем визите нападение на правительство. Поэтому я сразу высказался на эту тему. Вальнар на секунду опешил и посмотрел на меня с недоумением. «Понятно. Вижу, вы не так нас поняли, герой щита сама». «В смысле?» «Предлагаю вам для начала отдохнуть от поездки, а затем принять участие в сегодняшнем вечере, где мы сможем как следует поговорить». «Мы торопимся». «Откровенно говоря, наша первоочередная задача – обезопасить себя от убийцы Кутенро. Торчать в Шельдвельте нет никакого желания». «Вашему правительству наверняка некомфортно держать меня здесь. Не буду спорить с тем, что некоторым ваше присутствие может доставлять определенные неудобства. Геройщи-то сама. Вывести этих вредителей на чистую воду тоже наш долг», — заявил Вальнар, а затем продолжил еще более важным тоном. «Однако в самую первую очередь мы желаем поклясться вам в верности, геройщи-то сама. Считайте, что это необходимый ритуал, без которого ваш визит никак не может обойтись». «Не хочу!» У меня стойкое ощущение, что вокруг меня постепенно сжимаются тиски. Меня словно душат ватой. Наверняка, если откажусь, Шельдвельт не станет нам помогать. Я покосился на Садину, но та лишь пожала плечами, мол, а я что сделаю? «Поклясться в верности Наафуме Саме? Как чудесно!» Одна из моих спутниц в открытую восхищается, совсем ничего не понимая, но я нарочно не буду обращать на нее внимания. «Что ж, для начала как следует отдохните. Разговоры можно отложить на потом». Меня уже начала раздражать манера речи Вальнара. Он в принципе не идет на уступки. Бесит, что мы вроде как говорим, но мои слова для него пустой звук. Вспоминаются Матая, Сурен и Ицки до недавнего времени. «Ладно, но ты понимаешь, что будет, если вы не будете прислушиваться к моим словам?» Я слышал, эта страна поклоняется герою щита. Что если я выбегу из замка порталом и начну рассказывать о них всякие гадости? Не надо со мной шутить. Все эти предупреждения я постарался вложить во взгляд. Разумеется. К манерам Вальнара не придерешься. Мы приготовили отдельные гостевые комнаты для героя щита Самы и для ваших спутников. Располагайтесь. Отдельные комнаты – это не очень хорошо. Я хочу по возможности не оставаться один. Не думаю, что тут хоть кто-то сможет остановить меня, если захочет как-либо мне напакостить, но просто на всякий случай. Мы не можем обращаться с вашими спутниками наравне с вами, герой щита сама. С точки зрения нашей веры, это кощунство. Хм, в принципе, я понимаю, о чем он. Можно сказать, я только что приказал ему оказать одинаковый прием начальнику и подчиненным. Понимаю, что он не может согласиться, но с другой стороны, мог бы хоть немного пойти навстречу, раз уж начальник приказывает. «Можете хотя бы поселить нас по соседству с Наафуме самой?» — спросила Атла, делая шаг вперед. Вальнар посмотрел мне в глаза и задумался. Если он и сейчас откажет, я точно буду знать, что он в принципе не намерен уступать. И кажется, Вальнар прочитал на моем лице эту мысль. «Как прикажете. Я немедленно распоряжусь, чтобы так и сделали». Ха, уловка Атлы пошла на пользу. Руководствуясь их логикой, они легко могли поселить меня в люксе, а остальных в стандартных номерах. Или даже выгнать их из замка, пока я не вижу. Хотя с такими сильными бойцами им не справиться. Вальнар проводил меня к гостевой комнате, в которой я собирался отдохнуть. Однако...